Глава 15. Ведьмины глаза. «Кто-нибудь знает, где мы сейчас находимся?» Макс прихлопнул комара, почувствовав, как пухлое брюшко кровопийцы, лопнув, оставило пятно у него на шее. «Недалеко от Владимира», — ответила Вика. Ее голос звучал ровно, а дыхание ничуть не сбилось от быстрой ходьбы по пересеченной местности. Чего нельзя было сказать о Мартине? Он пыхтел, тяжело сопел и совершенно точно не имел привычки к долгим прогулкам. «Мы ищем новый дом?» — спросил Макс, но, вспомнив, что сожженная лесная сторожка была возведена ведьмой из руин, добавил. «Или старый?» «Мы ищем озеро», — сказала Вика. «Нам нужно подобраться к Таллеру как можно ближе». «Значит, он где-то неподалеку?» «Нет. Таллер за многие километры отсюда. Но я не смогу перенести туда сразу всех, поэтому нам нужно озеро». «А, тогда понятно», — ничего не понял Макс. «Все озера, реки, моря и океаны соединены между собой особой связью», — пришел Муха на помощь Максу. «У каждого водяного есть свой омут, яма на дне реки. Через нее можно попасть из одного водоема в другой. Также и с морями, реками, океанами. Единственное условие, чтобы водяной не был против». Пройдя еще пару километров, странная четверка, состоящая из ведьмы, человека, кота и большого хомяка, вышла к лесному озеру, с берега которого открывался вид, достойный кисти самого искусного живописца. Темная гладь воды отражала яркий месяц и усеянное звездами ночное небо. Высокая трава вдоль берега росла ровным зеленым забором, открываясь, словно ворота, лишь в одном месте. Земляная тропинка, ведущая к ближайшему деревянному мостику, была засыпана мелкими камушками и веточками, как будто специально подобранными по размеру и форме, но имевшими естественное происхождение. Подойдя ближе, Макс увидел на мосту два женских силуэта в шляпах. Дамы сидели на краю, свесив ноги в воду, и увлеченно болтали, периодически прерываясь заливистым хохотом. Как только Вика, идущая впереди всех, ступила на длинный дощатый мостик, девушки мигом обернулись. То, что Макс в темноте принял за шляпы, оказалось пышными венками из луговых цветов. Девушки были полностью обнажены, и только длинные волнистые волосы скрывали пикантные изгибы их тел. «Ведьма!» — зашипела одна из них, белокурая красавица, и русалки тут же прыгнули в воду, оставив раскачиваться на ровной озерной глади два слетевших венка. «Чего тебе здесь надо?» — из озера вынырнула рыжеволосая девушка и с ненавистью уставилась на Вику. «Убирайся!» «Здравствуйте, дамы!» — поздоровалась Вика таким тоном, будто это не ее только что пытались прогнать. «К мужу пропустите?» «Пошла прочь! Убирайся, потаскуха! Грязная гадина!» Тут и там из-под воды продолжали появляться все новые и новые девичьи лица. «Тебе тут не рады! Уходи!» «Что ж, я пыталась быть вежливой». Устало вздохнула Вика, затем вынула из сумки маленький мешочек и высыпала его содержимое на поверхность воды. Прибывающее в покое озеро вдруг забурлило. Волшебный порошок заставил воду расступиться, так что обнажилось песчаное дно и образовался проход. Вика подошла к краю мостика и под неодобрительные крики и плевки русалок в ее сторону спрыгнула вниз. Муха и Мартин последовали ее примеру. Решив, что здесь не глубже 2 метров, Макс тоже решился прыгнуть. Дно было илистым и неприятно хлюпало под подошвами. Каждый шаг отдавался брызгами грязи. Макс шел по узкому проходу, с интересом разглядывая водяные стены по обе стороны от себя. Дорога круто уходила вниз к самой середине водоема. Иногда на пути попадались камни и торчащие ветки, обмотанные тиной. В одном месте из водяной стены торчал болтавшийся на палке конек для фигурного катания. Проходя мимо конька, Макс поскользнулся и уцепился за него, чтобы не упасть. Конёк с чавканьем поддался и с омерзительным звуком слез со сгнившей ноги своего владельца, обнажив его старые кости. Вскрикнув от страха, Макс поспешно поднялся на ноги и припустился за остальными. Дойдя до нужного места, Вика остановилась, села на корточки и принялась руками разгребать глинистую землю и тину. Вскоре ей удалось нащупать блеснувшее золотом грязное кольцо, за которое она с силой потянула. Сразу после этого из открывшегося проема ударил яркий свет, который позволил Максу разглядеть силуэт легкового автомобиля в толще водяной стены рядом с ним. Вика отбросила крышку люка и ступила на белую мраморную лестницу, уходящую далеко вниз. Мартин, Муха и Макс, не отставая, шли за ведьмой. На дне озера обнаружился самый настоящий роскошный дворец, напомнивший Максу картины с изображением Древней Греции. Высокие потолки с каменными колоннами, вазоны с диковинными цветами, узорчатая плитка на полу и расписные потолочные своды совсем не вязались с внешним обликом озера в лесу под Владимиром. В воздухе парили большие и маленькие пузыри, наполненные кристально чистой водой. Они то и дело сталкивались, сливаясь воедино и вновь распадаясь на более мелкие. В некоторых пузырях плавали экзотические рыбки, каких можно было увидеть разве что в океанариуме или в глубинах Красного моря. Украшавшие подводный дворец фонтаны и искусственные водопады, декорированные бронзовыми статуями, были достойны коллекции лучших мировых музеев. В хаотичном порядке меж виноградников, декоративного мха и благоухающих цветов стояли уютные пуфы и кушетки с мягкими подушками, где восседали бледные обнаженные девушки с длинными волнистыми волосами. Они пили вино из драгоценных кубков и предавались играм. У многих из них были такие же венки, как у русалок, шипевших на Вику. Завидев Вику, русалки мигом вскакивали со своих мест и скалились острыми треугольными зубками. От такой резкой перемены в облике красавиц Макс невольно вздрогнул. «Ведьма! Ведьма!» — кричали русалки и шипели в сторону гостей, вот-вот готовые наброситься. «Душеньки мои, ну что же вы?» — раздался насмешливый мужской голос. «У нас не так часто бывают гости. Пропустите!» Продолжая скалиться, русалки расступались, освобождая проход к центру зала, где на подиуме, устланном бархатными подушками, стояло что-то вроде королевского трона с серебряными подлокотниками. На троне сидел молодой мужчина, с виду ровесник Макса. Заостренные черты лица, синие как небо глаза, светло-русые прямые волосы длиной чуть ниже лопаток и тонкие, как у музыканта, пальцы гармонично сочетались с фигурой пловца и кубиками пресса. Тонкая пурпурная тога едва прикрывала причинное место мужа русалок. Макса удивил облик водяного. Он напоминал скорее персонажа какого-нибудь японского аниме, а не пузатого зеленого дядьку с тиной в ушах, как в мультике «Летучий корабль». «Викуся, дорогая, проходи. Вина? Девочки, скорее вина нашим гостям!» — распорядился водяной. Во всех его жестах была грация, какой может похвастаться не каждая балерина Большого театра. Водяной ничуть не уступал красоте своего дворца и легко мог бы украсить обложку любого модного журнала. «Привет, Алик», — поздоровалась Вика. «Не беспокойся». Алик поднялся со своего трона, отчего свободно лежавшая на его коленях пурпурная ткань соскользнула на пол, оставив его в костюме Адама, и медленно подошел к ведьме. «Что привело тебя ко мне?» Водяной подошел к Вике почти вплотную и кончиком пальца отбросил прядь с ее лба, а затем с наслаждением вдохнул запах каштановых волос ведьмы. «Нам нужно попасть в Таллер», — ответила Вика. В ее голосе чувствовалось напряжение. «Может, задержитесь? Я слышал, там сейчас неспокойно. Бархатистый голос идеального красавца завораживал. «Останься. Погости у меня недельку. Вспомним прошлое». «Алик, каковы твои условия?» — перешла к делу ведьма. «Условия, условия. Вечно ты торопишься. А как же любовь?» — ухмыльнулся Алик. «Алик, у меня правда мало времени. Давай сейчас не будем». «Ладно», — оборвал ее водяной. Улыбка сошла с его лица. «Как знаешь. Что ты можешь предложить мне?» Вика открыла сумку и вытащила темный матовый пузырек, крепко закупоренный дубовой пробкой. 3 дня на суше. Глаза водяного блеснули. Предложение явно пришлось ему по душе. По залу побежали приглушенные шепотки. Русалки оживились, с интересом наблюдая за развитием событий. Алекс забрал у ведьмы пузырек, касаясь своей рукой ее руки чуть дольше, чем следовало. «Кто это у нас здесь?» Водяной брезгливо скользнул оценивающим взглядом по Максу. «А впрочем, неважно». Макс стиснул зубы. Его все сильнее раздражал этот голый мужик, трясущий перед ними своими причиндалами. Увидев реакцию Макса, муха поставил ему на ногу переднюю лапку и предупредительно выпустил коготки. «Не надо». «Спасибо, Алик», — коротко поблагодарила Вика и повернулась к своим спутникам. «Идем». Делегация вновь проследовала за Викой и скрылась за поворотом. Напоследок Макс обернулся. Алик, довольно ухмыляясь, показал гостю средний палец. Максу почему-то вдруг очень сильно захотелось подпортить рожу этого самовлюбленного эксгибициониста. Но пространство перед ним в мгновение ока заполнили агрессивно настроенные русалки. «У тебя нет шансов, огрызок!» — с насмешкой крикнул ему Алик на прощание. «Идем скорее!» — позвал Макса магический кот. «Проход скоро закроется». Первой на поверхности воды показалась голова Вики. Быстро определившись с направлением, она поплыла к ближайшему берегу, находившемуся всего в нескольких метрах. Следом за ведьмой, с приблизительно равными интервалами времени, из-под воды повыскакивали еще 3 головы — человеческая, кошачья и мохнатая с большими щеками. Выбравшись на берег, Вика выжила подол толстовки и потрясла ногами, чтобы избавиться от излишков воды. Затем ведьма размяла плечи, скрестила руки на груди так, чтобы ладони ровно лежали на плечах, и закрыла глаза. При этом было заметно, как ее губы шевелятся, шепча заклинание. Густой белый пар окутал одежду Вики, и к тому моменту, когда остальные спутники выбрались на берег, одежда и волосы ведьмы снова были сухими. «Вода ледяная!» — простучал зубами Макс, стягивая насквозь промокший рюкзак и больше всего опасаясь за сохранность древней книги. «Могла бы хоть предупредить, что нам предстоит заплыв!» «Не двигайся!» Вика подошла к Максу и положила руки ему на плечи. Ладони ведьмы были обжигающе горячими. Тепло, исходившее от них, молниеносно распространилось по всему телу парня. Когда пар рассеялся, одежда на нем стала абсолютно сухой. Даже рюкзак, который он держал в руках, ощутимо полегчал, избавившись от груза воды. «Так-то лучше», — довольно улыбнулась Вика и перешла к сушке Мухи и Мартина. Закончив, ведьма села на поваленное сухое дерево чуть поодаль от воды. «Прежде чем мы отправимся дальше, мне нужно вам кое-что рассказать». Поочередно переводя взгляд на каждого, произнесла она. Лицо ее было предельно сосредоточенным. Предчувствуя долгий разговор, Муха сел на траву перед хозяйкой, а Мартин просто плюхнулся на попу там, где стоял. Макс же избрал для себя широкий пень, о чем вскоре пожалел, когда мох, незаметный в сумраке, стал пропитывать сыростью его штаны. Таллер захвачен и полностью блокирован. Ведьма сразу перешла к фактам. «Я до конца не уверена, с чем именно нам предстоит столкнуться, но мы должны быть готовы. Все мы». Эти слова она произнесла с нажимом, глядя прямо в глаза Максу. «Боюсь, что перебить всех курьеров — не самая главная задача того, кто заварил всю эту кашу. Он хочет не только уничтожить Таллер и разрушить существующий порядок. У него есть и другая цель». «Какая?» — насторожился кот. «У меня есть некоторые предположения на этот счет, но пока говорить о них рано. Одно знаю точно. Они что-то ищут, и это что-то спрятано в Таллере». «Нужно поговорить с Клыком. Он знает Таллера вдоль и поперек. Думаю, он сможет помочь или хотя бы подсказать». Макс поднялся на ноги и подошел к ведьме. «Клык пропал, никто не знает, где он сейчас». Голос Вики стал тише. «Он вышел на смену со стажером, как и ты, но не вернулся. Стая забила тревогу, но Таллер к тому моменту уже был захвачен». Ведьма вздохнула. Все же им удалось вычислить маршрут, по которому в ту ночь шел Клык. Вожак отправил Пушистика на поиски, и ему удалось проследить последний заказ Клыка. Когда Пушистик прибыл на место, клиент и стажер были мертвы, но Клыка с ними не было. «Значит, ему удалось спастись?» — предположил Муха. «Боюсь, все не так просто», — ответила Вика. «Пушистик уверен, что Клык сейчас в Таллере. Похоже, он и вправду что-то знает, раз они взяли его живым». На несколько минут в разговоре повисла пауза. Всем нужно было осмыслить сказанное. «Но тогда я не совсем понимаю, зачем нам сейчас идти в Таллер и нести им Макса на блюдечке?» — фыркнул Муха. «Не думаю, что представляют для них какую-то ценность. Скорее всего, им изначально нужен был Клык», — нахмурился Макс. «В любом случае, пока мы не знаем их истинных мотивов, стоит проявлять осторожность», — серьезно сказала Вика. «Клык — сын вожака. Когда все случилось, его отец созвал общий совет среди кланов. С минуты на минуту они готовятся штурмовать Таллер. Я согласилась им помочь». «Вик, ты уж определись, чей ты телохранитель», — нахмурился Муха. «Мы не можем спасти всех». «Я обещала хозяйке, что с ее курьером ничего не случится, и я сдержу свое слово», — уверенно сказала Вика. «Мы отправимся в лагерь волков. Сейчас это самое безопасное место», — безапелляционно заявила она. «Мы не знаем, кто сейчас в Таллере, и не знаем, кто остался снаружи, за его стенами. Не знаем, от кого бежать и чего ждать. Если у них получилось отрезать от нашего мира хозяйку, то и мы не сможем долго прятаться. Нужно хотя бы понять, с кем мы имеем дело». Вика перевела дыхание и продолжила. «На выручку хозяйке отправимся мы с Пушистиком и еще несколько оборотней. Пока меня не будет, вы останетесь в лагере под защитой стаи. Так я буду спокойна, что вам ничего не угрожает». «Сомнительно как-то, если честно». Муха определенно был настроен скептически. «Доверять безопасность кота собакам». Вика пропустила его комментарий мимо ушей и обратилась к Максу. «Не знаю, как все сложится, но это может повысить твои шансы на выживание». Она протянула Максу прозрачную склянку с пипеткой. «Ты должен закапать это в глаза прямо сейчас». «Что это?» Макс поднял склянку повыше, пытаясь разглядеть содержимое в свете луны. «Ведьмины глаза», — пояснила Вика. «Особенное и редкое зелье. Каждая ведьма готовит его по-своему. Так ты сможешь видеть мир, каким его вижу я. Ну, почти таким же». «Звучит романтично», — пошутил Макс. «Эффект зелья длится около 7 часов, у всех по-разному. Думаю, этого будет достаточно», — серьезно сказала Вика. «Часто использовать его нельзя, глаза вытекут. Но иногда можно». Последние слова ведьмы вызвали у Макса некоторые опасения. Но в тот момент он уже капал зелье во второй глаз, а значит, отступать было поздно. Сначала Макс не заметил никакого эффекта. Деревья остались прежними, как и безразличное выражение морды Мартина. Но потом глаза резко защипало с такой силой, словно в них прыснули кислотой. «А, щиплет! Вика!» — завопил от боли Макс. «Это нормально. Потерпи минут 10», — будничным тоном сказала она. «Что? 10?» Макс тер пальцами лицо, из глаз ручьем лились слезы. «У меня сейчас глаза вытекут!» «Да нет, нормально», — отмахнулась Вика. Шаря руками в темноте, почти ослепший Макс бросился к озеру и стал промывать глаза водой. Боль к тому моменту сделалась совсем невыносимой, словно ему в глазницы заливали раскаленное железо. «О, нет!» — в страхе закричала Вика. «Я перепутала! Это же зелье сумасшедшего короеда! Оно выедает твои глаза, а потом примется за мозг!» «Что?» Макс в ужасе принялся тереть глаза с удвоенной силой. «Шучу я, вот что!» — вздохнула Вика. «Потерпи, неженка, скоро отпустит». Время для Макса остановилось. Обещанные ведьмой 10 минут боли длились нескончаемо долго. 1 минута шла за 5. В какой-то момент Макс ощутил пульсирующие волны, идущие от глаз к позвоночнику и обратно, что напугало его еще сильнее. Наконец, боль понемногу начала отпускать, зрение возвращалось. «Ну как, живой?» — усмехнулась Вика. Широко раскрыв глаза, Макс таращился на ведьму. Окутанная сиреневой дымкой Вика излучала свет. Вокруг нее роились мелкие пузырьки, то и дело вспыхивающие, а затем исчезающие. Макс даже видел, как бьется сердце ведьмы. Кожей ощущал жар и огромную силу таившегося внутри нее дракона. Магический кот сидел на бревне и подсвечивался зеленым. По мохнатому телу переката одна за другой шли радужные волны. Мир вокруг был тем же самым и в то же время совсем другим. Везде была жизнь. Она пряталась в кронах деревьев, ползала под землей, плескалась в озере, переливаясь невиданными доселе красками. Летала в воздухе. Это было невероятно. Макс никогда не видел ничего прекраснее этой поляны у берега. Он и представить себе не мог, что существует столько всего неподвластного человеческому глазу. Осоловело моргая, будто слепой, которому вернули зрение, он удивлялся, как ребенок. «Ладно, хватит уже таращиться вокруг. Пора выдвигаться. И сделай лицо попроще, а то выглядишь как наркоман», — нахмурилась ведьма. «Никто не должен знать, что ты принял зелье. Даже оборотни, понял меня? Давай привыкай скорее». «Ага», — медленно протянул Макс, продолжая с интересом разглядывать все вокруг. Еще раз взглянув на блаженное лицо Макса, Вика окончательно убедилась в том, что в ближайшее время от него будет сложно чего-то требовать. Она махнула на него рукой и решила выбрать более длинный путь к лагерю оборотней. Небо над лесом прояснилось, как и сознание Макса. Он постепенно привыкал к миру, открывшемуся ему после ведьминых глаз. Конечно, он все еще с огромным интересом глазел по сторонам, но уже не напоминал дикого человека, который провел десятки лет на необитаемом острове и, наконец, вернулся в цивилизованный мир. «Как раз вовремя», — произнес тихий мужской голос. «Все давно в сборе, ждем только вас». Из-за широкого дерева вышел Пушистик. Сделав глубокую затяжку, он втоптал дотлевший окурок в землю. «Пришлось немного задержаться. Встречали гостей», — уклончиво ответила Вика. «Долго отсюда до лагеря?» «Минут 15», — ответил Гриша. «Наши охраняют периметр. Не сомневался, что вы придете со стороны озера». Довольный собой ухмыльнулся он. О приближении к лагерю оборотней известил одинокий волчий вой, к которому тут же присоединилось еще с десяток. «Интересно, кто-нибудь здесь слышал про такое понятие, как маскировка?» — съязвил Муха. «Оборотни», — — тихо шепнула Вика, пожав плечами. Среди частых деревьев замелькали огоньки. Макс сразу представил себе не меньше полусотни полулюдей-полуволков, сгрудившихся вокруг костра на поляне, освещенной факелами. Каково же было его разочарование, когда меж расступившихся деревьев он увидел всего лишь группку мужчин, человек 10, не больше, и две зеленые палатки с неоновыми прожекторами. Единственным отличием этих ребят от обычных людей были увеличенные размеры сердец, ярко пылавших в темноте. Свечение от оборотней исходило светло-желтое. У пушистика оно было особенно сильным. Из лесной чащи выскочил огромный белосерый волк, напоминавший своим окрасом хаски. Волк перекувырнулся в воздухе, и вот уже перед присутствующими стояла обнаженная молодая девушка со светлыми волосами. «Вокруг Таллера расставлена защита», — доложила запыхавшаяся волчица, ни капли не смущаясь своей наготы. «Ее поддерживает кучка гнилушек. Что происходит внутри, рассмотреть не удалось. Но...» Тут она сделала многозначительную паузу. «Кажется, Микки и Горну удалось схватить одного из них. Я видела их на подходе к лагерю». «Где они?» — рыкнул Гриша. Словно в ответ ему, из-за деревьев выступили двое крепких мужчин, один из которых, ни капли не церемонясь, на веревке тащил по земле связанного человека. Пушистик и остальные поспешили навстречу оборотням. «Вот, полюбуйся!» Мужик с редкой рыжей бородкой пнул лежавшего на земле в позе эмбриона человека. «Отбился от стаи гнили, шаманил неподалеку». Светловолосая волчица подняла с земли валявшийся плед и набросила себе на плечи, укутавшись в него и прищурив хитрые глазки. В этот момент Максу почудилось, что он уже видел эту девушку раньше. Уж очень знакомым казалось ее лицо. «Луна, откуда ты? Разве отец отпустил тебя с нами?» — спросил второй оборотень с длинными коричневыми дредами и туннелями в мочках ушей. Он был явно моложе своего собрата. «Не могла же я сидеть дома в неведении?» — возмутилась Луна. «Отставить трёп», — приказал Гриша. «Что удалось узнать?» «Молчи, тварь», — сплюнул в сторону рыжебородой. «Решили дождаться тебя, может, ты его разговоришь. Боялись переусердствовать». Гриша кивком головы велел поднять пленного. Рыжебородый поднял свою добычу с земли так легко, будто она весила не больше кошки. Голова неизвестного была опущена вниз, лица не разглядеть. На вид он ничем не отличался от обычного человека. Синие джинсы, стертые от долгого волочения по земле, пропитанная кровью футболка, одна ступня была босой и исцарапанной, на другой надет кроссовок. «Имя!» — рявкнул Гриша. Щетина на его лице заметно подросла, клыки выдались вперед. «Отвечай!» Огромная ручища сгребла длинные волосы незнакомца и грубо рванула вверх его голову. Как только Пушистик это сделал, Макс в ужасе замер. Это было лицо Дениса. Израненное, с заплывшим кровью правым глазом, разбитой губой и рассеченной бровью. Ужас быстро сменился гневом. Это было то самое чудовище, которое забрало лицо его лучшего друга и напало на них с Викой в больнице. Лже-Денис ухмыльнулся. В его взгляде читалась насмешка. Кровавой слюной он плюнул прямо в лицо Гриша. «Ах ты, тварь!» Увесистый кулак оборотня прилетел аккурат в солнечное сплетение обидчику. Тварь скорчилась, но не издала ни звука. В руке у Гриши щелкнул складной нож. Он схватил связанные руки твари и с легкостью, словно это была соленая соломка, оттяпал ему мизинец. Тварь тихо заскулила. Боль она определенно чувствовала, но по-прежнему не проронила ни слова. Она жалобно смотрела на свою истерзанную руку и тщетно пыталась избавиться от крепкой хватки оборотня. В эту секунду Макс подумал, что ни за что на свете не хотел бы оказаться на допросе у Гриши. «Подожди». Вика положила руку на плечо Пушистика, когда тот собирался отрубить лже-Денису безымянный палец. «Давай лучше я». Разгоряченный Гриша нехотя отстранился. «Ты знаешь, кто я?» — вкрадчиво спросила Вика. Тварь ехидно хмыкнула и в упор уставилась на ведьму. Она знала. «Ты будешь говорить со мной», — утвердительно произнесла Вика. «Ты не можешь мне соврать, и ты это знаешь. Ведь так?» На лице твари расплылась довольная улыбка. Взгляд стал диким. Она насмехалась над ведьмой. Она знала, что не сможет ей соврать или не ответить, и она к этому подготовилась. Все так же безумно улыбаясь, тварь медленно раскрыла рот, демонстрируя старшей по иерархии ведьме обрубок розового языка. Макс поежился. И хотя умом он понимал, что тварь, пойманная оборотнями неподалеку от Таллера, это не его лучший друг, принять такое было сложно. Удивительно, но тварь не излучала вообще никакого свечения. Даже муравьи в траве поблескивали сизыми облачками света, а здесь — ничего. Но внутри твари что-то копошилось, что-то черное и вязкое. Максу было трудно это охарактеризовать. Иногда сквозь черноту паразита слабо мерцал, то и дело исчезая, крошечный огонек размером с песчинку. «Что ж, это не проблема». Теперь настала очередь Вики ухмыляться. Ведьма смочила слюной указательный и средний пальцы правой руки и потянулась к затылку заметно нервничающей твари. Лже-Денис неистово бился в стальных тисках оборотней и выл настолько громко, насколько это было возможно в его положении. Он всеми силами старался не дать ведьме осуществить задуманное. Когда подушечки пальцев коснулись затылка плененной твари, его тело вдруг замерло, а глаза остекленели. Зрачки ведьмы-дракона побелели, полностью слившись со склерами. Несколько секунд она просто стояла, не двигаясь, а затем убрала руку. И как только это произошло, тело пленника почернело и рассыпалось в прах. Никто, кроме Макса и Вики, не увидел, как черная вязкая субстанция, сидевшая внутри твари и теперь потерявшая своего хозяина, шмякнулась на землю и стала метаться от одного оборотня к другому, потом к волчице, Мартину и мухе, каждый раз словно утыкаясь в невидимый барьер из разноцветного свечения. Так и не найдя себе нового прибежища, паразит слился с землей и исчез. «Его звали Зенок», — наконец произнесла Вика. «Колдун низшего ранга». «Гнилушка», — брезгливо поморщился рыжебородый. «Нужно будет вымыть руки». Вика опустилась на корточки и стала шарить в остатках пепла Зенока. Вскоре в ее руках оказался золотистый лоскут кожи рептилии. «Что это?» Гриша с недоверием смотрел на ладонь Вики. «Кожа золотого дракона». «Что?» — выпучил глаза Гриша, пока все остальные удивленно переглядывались. «Но это же сказка!» «Выходит, что нет. И этот кусок — подтверждение». «Ты не могла ничего перепутать?» — недоверчиво прищурилась Луна. Вика смерила волчицу суровым взглядом, отчего та потупила взгляд и замолкла. «Откуда у такого отребья может быть кожа золотого дракона?» — недоумевал Гриша. «А вот это самое интересное», — задумчиво произнесла ведьма-дракон. «Мне удалось увидеть, как из пламени ему явился гость. Лица он не видел, только голос. Он обещал ему огромную власть и невиданную силу, а в доказательство передал частицу кожи». «Какая щедрость!» — ухмыльнулся оборотень с дредами. «Невиданная власть гнилушки! Нужно быть совсем сумасшедшим!» «Не скажи», — покачала головой ведьма. Это был очень умный ход с его стороны. Нет никого более отчаянного и жаждущего силы, чем тот, кто добровольно отдал себя на съедение демону. Им уже нечего терять. Кто бы еще решился пойти против хозяйки? Задачей Зенака было собрать себе подобных, с чем он прекрасно справился. Но как гнилушка, пусть даже с кучей такого же отребья, могла захватить Таллер и заточить хозяйку? — сомневался Гриша. Зенок такой не один. Тому, кто явился в пламени, нужны были и другие твари. Не только гнилушки. И судя по тому, что происходит, ему удалось их собрать. С сожалением ответила Вика. «Да кто этот хрен вообще такой?» — нахмурился Рыжебородый. Я попыталась заглянуть глубже, но эти воспоминания защищает очень древняя и сильная магия. Сами видите, что произошло с Зенаком. Вика кивнула на кучку пепла у своих ног. Кем бы ни был тот, кого Зенок видел в пламени, он очень силен. «Ну, замечательно!» — всплеснул руками Гриша. «Все, как я люблю. Иди туда, хер знает куда, ищи того, хер знает кого». «А Клык? Что с ним?» — с волнением спросила Луна, глядя на Вику глазами, полными надежды и страха. Зенок видел, как твоего брата привели в Таллер. Потом Зенока и других гнилушек поставили охранять периметр. О дальнейшей судьбе Клыка он ничего не знал. Зенок должен был выйти на связь со своим господином, чтобы получить дальнейшие указания. Именно в этот момент его и схватили. «Значит, ты был прав. Клык еще жив!» — с облегчением воскликнула Луна, обращаясь к Пушистику. Теперь Максу стало понятно, почему лицо Луны казалось ему знакомым. Она была как две капли воды, похожа на брата. «Это еще не все», — холодно сказала Вика. Зенаку удалось подслушать разговор тех тварей, что сейчас в Таллере. Они пытаются отыскать сердце золотого дракона, главную цель того, кто явился из пламени.